Да если коридор этого вагона буквально кричал «Я самый дорогой в этом поезде», то мне даже страшно представить, что в самих купе. Так, Толик вытащил из внутреннего кармашка своего мундира маленькую книжицу и начал листать. «Что это?» — поинтересовался я. «Номера мест по фамилиям. У хозяина вагона всегда должен быть такой», — ответил он. «О, Левашовы, 16-й вагон, купе номер 2. Это посередине. Идем». Мы прошли в центральный отсек, а Толик, пару раз кашлянув и надувшись от важности, аккуратно постучал в дверь. Спустя несколько секунд к нам вышел тучный мужчина средних лет в очень дорогом черном костюме и хмуро окинул нас крайне недобрым взглядом. Явно местный начальник СБ. «Здравствуйте», — пробасил он и с почтением склонил голову. «Чего желаете, ваше благородие?» «Добрый день. Меня зовут Анатолий Демидов, и я хозяин этого поезда. Мы бы хотели поговорить с Федором и Елизаром. Можно их увидеть?» «Мгновение». Охранник поспешно удалился вглубь дворянского купе. Спустя пару секунд к нам выглянули настоящие близнецы. Ребятишки обычной, как тут говорили, славянской наружности. Они сперва надменно заулыбались, увидев Толика, но когда подошли ближе и заметили меня, стали максимально серьезными. «Доброго дня, дамы и господа! Что-то случилось?» — поинтересовался тот, что стоял справа. Он явно был главным в их дуэте, ибо второй тут же отошел на пару шагов назад. «Здравствуйте. Дело в том, что на вас поступила жалоба. Вы взяли без разрешения очки у госпожи Игнатьевой. Огромная просьба их вернуть и впредь не совершать подобных действий в экспрессе», — строго произнес Толик. «Очки? Какие очки?» Близнецы удивленно переглянулись. «Мы ничего не брали». «Да ну, как же!» — злобно произнесла Мария и, отпихнув очкарика в сторону, подошла вплотную ко входу в купе. «Во-первых, я видела, как вы крутились около открытого саквояжа, Люси. А во-вторых, ваше поведение крайне отвратительно. Отобрать у человека с проблемным зрением очки, вам же с ней еще учиться, ни капли уважения». «Богом клянусь, мы ничего не брали», — ответил главный близнец. «Да и к тому же у вас нет доказательств, что это сделали именно мы. Зато есть подозрения, а этого порой достаточно», — в разговор вмешался я. «Парни, мне уже хочется перекусить, так что давайте без лишних телодвижений. Отдайте очки, извинитесь и разойдемся на этом». Не знаю, чем именно мой ответ так напугал Левашова, но он прямо побледнел от ужаса. «Очки! На родину!» Мария почувствовала себя еще увереннее и протянула вперед руку. «У вас доказательств нет?» Язык близнеца заплетался от волнения и страха. «Парень!» — Толик подошел к нему вплотную и схватил за воротник рубашки. «Мне плевать, зачем вы это сделали. Верните очки, извинитесь перед госпожой Игнатьевой, и на этом разойдемся. Я повторять не стану. Слово хозяина поезда — закон. Или у Левашовых есть дополнительный транспорт на этой ветке?» «Нет, мы просто...» «Чего просто? У Люси проблемы со зрением. Уж кому-кому, а мне известно, каково это, когда тебя оставляют без очков. Это гнусно». Парень приставил книжку к щеке главного близнеца и с осуждением покачал головой. «Дворяне должны быть выше всего этого, должны быть примером для всех. А еще вы едете в самом дорогом вагоне поезда, который создавался лишь для самых достойных, для тех, кто умеет себя вести». «Простите, мы вернем, правда?» «Вот, так бы сразу. И зачем вообще воровать очки? Неужели Левашовы настолько обеднели?» — поинтересовался Толик. «Просто «Ну, Елизару очень нравится Люси, и мы хотели, чтобы она обратила на него внимание», — испуганно ответил Федор, продолжая с ужасом поглядывать то на меня, то на очкарика. «Не уверен, что Люси такое оценит», — вздохнул я. «Очки давай, да поживее. Мой брат шутить не любит». «Елизар», — Федор повернулся головой к своей испуганной копии. Тот быстро убежал вглубь вагона, а затем вернулся и, низко поклонившись, протянул очки. Толик аккуратно взял их и передал очарованный его поступком Люси. «Очень сильно извиняемся. Это была недостойная шутка. Мы не хотели никого беспокоить», — с сожалением произнес главный близнец. «Чтобы очаровать девушку, необходимо сперва позвать ее на свидание, а уж никак не воровать у нее очки», — с важным видом заявил Толик, наш самый главный сердцеед. «А вы как в детском саду. Может быть, еще за косички дергать будете?» «Простите, такого больше не повторится», — пообещал Федор. «Я надеюсь. Ох, ладно. Главное, что совсем разобрались», — сухо ответил очкарик и, отпустив главного близнеца, добавил. «Кстати, вам, господа Левашовы, первое предупреждение. Я надеюсь, вы усвоите урок». «Да, господин Демидов», — оба низко поклонились. «То-то же», — с видом бати, который все разрулил, Толик направился в сторону тамбура. А братья так и остались стоять на пороге, шокированно хлопая глазами. Кстати, как только Люси надела очки, то тут же преобразилась. Как будто недостающая часть ее образа наконец-то встала на место. Девчонка протянула руку к Толику, но застеснялась и, склонив голову, смущенно зашагала за ним. «Ох уж эти мальчишки!» — недовольно фыркнула Мария и, резко повернувшись ко мне, едва не ударив своими выдающимися местами, произнесла. «Я говорила, что с вами нам ничего не страшно. Вот! А вы мне не верили. По делам вам, господин Демидов». «Я люблю перестраховаться», — хотел добавить про профессиональную деформацию, но решил лишний раз не запутывать малознакомого человека. И тем не менее, Анатолий повел себя как истинный мужчина. Брюнетка подмигнула мне. Видимо, заметила, что к чему. Но я не хотел акцентировать на этом внимание. Главное, что у Толика теперь добавилось хоть немного самоуверенности. Мы зашли обратно в наш вагон. «Спасибо», — Люси застенчиво поблагодарила Толика. «Всегда рад», — широко улыбнулся он, едва не лопнув от гордости. «Если что-то случится, вы всегда можете обратиться к хозяину поезда». «Вай», — обрадовалась Игнатьева. «Господин Демидов, вы...» «Что?» Парень с полнейшим непониманием смотрел на смущенную деваху. «Златан, меня дери! Почему он не может вот так бойко разговаривать с Оксаной и мрадство? Почему он не видит очевидную симпатию со стороны Люси? Вы с очками кажетесь круче, чем без них. Вот». Залившись краской, бедная девочка поклонилась и, зажмурившись, поспешила в свое купе. «Круче... что?» Ошарашенный такой новостью Толик явно был малость сбит с толку. Мы с Марией и Дракошей едва сдержались, чтобы не ударить себе ладонями по лбу. Видимо, Люси — это копия Толика, только в юбке. «Она сделала вам комплимент, господин Демидов», — уверенно заявила Мария. «Комплимент? Девушка? Мне? Да не может такого быть. Вы шутите», — улыбнулся Толик и зашел в свое купе. «Тяжело», — вздохнул я. «Тяжело», — подтвердила Мария. «Но что поделать? Юность и создана для таких моментов. Вы не находите?» «Нет». «Как по мне, этому парню нужно еще больше уверенности в себе, чтобы он со всеми мог так разговаривать». «И вы, я так понимаю, активно работаете над этим?» Слуцкая внимательно посмотрела на меня. «Они не испугались Анатолия. Они испугались вас, Владимир. И именно вы уберегли своего брата от потасовки в вагоне для дворян. А еще, совершенно не думая, похитили невинное девичье сердечко руками Анатолия. Теперь у него появилась воздыхательница. Это было случайно, и я очень надеюсь, что это останется между нами». «Все непременно», — согласилась Мария. «Я не люблю грязь, не люблю подливать масло в огонь. Я за справедливость и за то, чтобы каждому по справедливости воздалось. Я считаю, что Анатолий достойный юноша, и вы сможете помочь ему стать увереннее в себе». «Тоже на это очень рассчитываю», — с улыбкой ответил я, и хотел было зайти в свое купе, но... Дракошка с хозяйкой не торопились уходить, загородив с собой дверь. Мария задумчиво разглядывала меня, а затем перевела взгляд на Мардук. Та лишь улыбнулась и пожала плечами. «Что за безмолвный разговор?» «Я решила», — наконец-то произнесла Слуцкая, с максимальной важностью подчеркнув последнее слово своей фразы. «Вы вполне достойный мужчина. Рада, что вы будете учиться у нас. Так что желаю успехов со вступительными экзаменами». «Спасибо большое. Я хотел уйти в купе, но Слуцкая и не думала уходить, отчего я чуть не врезался в ее подушки безопасности». «В университете необходимо выбрать кружок по интересам. Я надеюсь, что вы не будете долго думать с выбором». «Кружок?» — удивился я. «Честно говоря, не понимаю, о чем вы». «Кружок — обязательная часть учебного процесса. И я, Мария Слуцкая, старшая дочь дома Слуцких, приглашаю вас в свой кружок фехтования. Рапира — лучшее оружие для элиты». Девчонка вытащила из кармана визитку и вручила мне. «Я — капитан университетской команды по фехтованию и глава кружка. Мы ездим на международные соревнования и приносим золото для университета». «Правда? Что же, я подумаю». На визитке была изображена сама Мария в белом фехтовальном костюме. Выглядит немного пошло, как по мне. Уверен, многие приходили в кружок только по одной причине, вернее, двум. «Нет, вы меня не поняли, Владимир», — злобно улыбнулась Слуцкая. «Вы не должны думать, вы должны прийти. Я обучу вас всем премудростям этого аристократического спорта. Поверь, я тренирую только будущих чемпионов с нуля. Так что буду ждать вас 2 сентября в нашей комнате кружка». «Я не видел другие клубы». «Вам и не надо. Другие клубы недостойны такого мужчины». Мария подошла ближе и начала щупать мои руки. «Сила, мускулатура. Просто идеально. Эта рука предназначена для владения рапирой. Вы будете лучшим». «Не люблю делать поспешный выбор, не ознакомившись со всем ассортиментом». «Упертый. Это хорошо. Настоящий мужчина должен уметь постоять за свои интересы. Я найду вас 2 сентября сама», — строго произнесла Слуцкая и, кивнув, поспешила в сторону тамбура. «Увидимся», — мило улыбнулась дракошка и пошла за своей хозяйкой. «Фехтование?» «Так и хотелось сказать Марии, мол, детка, поверь, я от вас всех и мокрого места не оставлю в первый же день. Да еще и так навязчиво зазывает, даже немного странно». Зайдя в купе, я обнаружил приятный сюрприз в виде пуси, наглаживающей Устинью по пузику. «Госпожа Пелагея», — обрадовался я и прикрыл за собой дверь. «Что ты тут делаешь?» «Прячусь от навязчивой дочери, которая мстит мне за ошибки прошлого», — с улыбкой ответила она. «Толик сказал, что не против, если я составлю вам компанию на некоторое время». «Да, это было бы прекрасно», — ответил я и сел за стол. Пацан же на это никак не отреагировал, ибо вновь погрузился в мир подземелий. «Я погляжу, что вы уже начали устанавливать свои порядки в поезде», — спросила Пуся. «Не сказал бы, что устанавливать. Толик, как хозяин поезда, помог девочке найти очки. Кажется, ее звали Люси, вроде как Игнатьева». «Вроде как». «Хе. Да вы закушались, молодой человек», — усмехнулась ведьма. «Граф Валерий Никонович Игнатьев отвечает за отдел по борьбе с экономическими преступлениями в Москве. У него есть черные папочки на всех московских торговцев и деловых людей. Он может по щелчку пальцев закрыть любого предпринимателя столицы, а это очень хороший рычаг давления». «Хм, не знал», — удивился я и тут же повернулся к Толику. «Слушай, это Люси крайне не против с тобой пообщаться, тет-а-тет. Нам нужны такие связи. Может быть, ты с ней подружишься?» «Я не интересую девчонок», — отозвался очкарик, продолжая внимательно что-то записывать. «Почему ты так решил?» — удивилась Пуся. «Ну, это у меня еще со школы. Мол, кто будет тусить с очкариком, который помешан на настольной игре?» Шутки госпожи Слуцкой мне не понравились. «Да с чего ты взял-то?» — тут уже возмутился я. «Толик, так нельзя. Ты со своей неуверенностью точно останешься без пары». «Думаешь, Люси реально захотела бы со мной общаться?» Парень даже отвлекся от книжки. «Конечно. Попробуй с ней поговорить. Может быть, на ужин позвать?» «О, нет. Я влюблен в Оксану Волкову. Мне больше никто не нужен», — тут же заявил пацан. «Да никто тебя не заставляет под венец ее тащить. Просто пообщайтесь. Это же несложно», — заверил я. «К тому же, возможно, узнаешь, как вообще разговаривать с девчонками. Придешь на встречу с Оксаной прокачанным и уверенным». «Хм, а это идея», — согласился Толик. «Ладно, я с ней поговорю». «Только аккуратнее», — улыбнулась Пуся. «Девочки крайне ранимые в этом возрасте». «Что? Да какой там? Я и мухи не обижу», — отмахнулся очкарик. «Эх, будем верить, что Толик справится, ибо упускать Игнатьеву вообще нельзя. Если мы хотим развиваться в Москве, то такой рычаг давления будет просто необходим». «Кстати, я размышлял сегодня на тему взаимоотношений духов и людей». Я придвинулся ближе к Пусе и незаметно положил ей руку на коленку. И меня посетила вот какая мысль. «А точно ли люди хозяева на земле?» «Точно, Марр!» — за ведьму ответила Устинья, спрыгнувшая на пол и с осуждением посмотревшая на то, как я наглаживаю Пусину ногу. «Духам не нужна власть. Ну, власть, которая в человеческом понимании. Им выгоднее жить в симбиозе, мурмя». «Погоди, прежде чем разобрать твой вопрос, нужно понять, что именно навело тебя на эту мысль». Ведьма повернулась ко мне и нежно взяла меня за руку. «Была довольно занятная аксиома. Она, конечно, очень условная и относительная, но подходит как нельзя лучше. Ну, это исключительно на мой взгляд. В общем, фишка в том, что пчелы искренне верят в то, что они повелители мира и самые совершенные создания во Вселенной. Да только вот люди их нагло эксплуатируют. Причем делают это так, что полосатые мохначи даже не особо замечают. Это взаимный симбиоз. Люди дают пчелам сахар и кров, а пчелы делятся медом. Все просто. Пчелы не сообщают людям о том, что они тут хозяева, а люди при этом не суют свои носы в экосистему пчел. Все остаются при своих мнениях. Но кто же в этой ситуации истинный хозяин мира? Если умрут пчелы, миру наступит конец. Если умрут люди, пчелы продолжат свою жизнь, но в более сложных условиях. По сути, для пчел мало что поменяется. Им придется строить себе дома и обходиться луговой пыльцой без сахара. То есть мы сейчас не берем в расчет диких, только домашних. Ты неправильно ставишь вопрос. Вернее, смотришь на него немного не под тем углом, ответила Пуся, продолжая наглаживать кончиками пальцев мою ладонь, отчего по всему телу бегали мурашки. Человек может уничтожить всех пчел. А смогут ли пчелы уничтожить каждого человека? Технология определила, кто в доме хозяин, понимаешь? Как бы это грустно ни звучало, но в теории духов можно истребить, а вот духи людей... Увы, духи в своем желании ничего не делать зашли слишком далеко и сами дали нам всевозможные методы перестраховки. Вот оно как. Просто почему тогда духи такие своенравные? Потому что у нас с ними взаимовыгодные отношения. С одной стороны, им достаточно заключить контракт и делать исключительно то, что прикажет хозяин. А хозяину, в свою очередь, необходимо знать, как он планирует эксплуатировать силы духа. Изучить, понять, настроить. Это очень тяжелый процесс. И в нашем симбиозе именно дух может помочь тебе. И поэтому крайне редко, но они могут себе позволить диктовать условия, а мы соглашаемся. У нас и выбора особого нет. Хочешь пользовать зорницу? Играй по правилам. Вот и все, пояснила Пуся. И начала уж было пробираться к моей штанине, как вдруг дверь в купе резко распахнулась, и мы отпрыгнули друг от друга. «Хе-хе-хе!» — тихо усмехнулась Устинья и запрыгнула в мой саквояж. «Привет, народ!» — в купе заглянула радостная Иришка. «Мы с Алисой идем на ужин в вагон-ресторан. Вы с нами?» «Отличная идея!» — Толик даже закрыл свою книгу. «У меня как раз в животе заурчало. Володя, бабушка Пуся, вы как?» «Можно?» — пожав плечами, ответил я. «Госпожа Пелагея, вы с нами?» «Конечно», — с хитрой улыбкой произнесла она. «Должен же хоть кто-то проследить за непоседливыми детишками,